Глава 42. Рога и уши. Жермон понял, что его планы рухнули, когда Эрмина не вышла к завтраку. Не было ее ни в спальне, ни у младших, ни в комнате матушки. Нигде. Слуги подняли переполох, но безрезультатно. А потом еще оказалось, что в конюшне нет ворона, но, впрочем, его вскоре нашли. Умный конь бродил по улице напротив дома и пощипывал травку, пробивающуюся по бокам мостовой. И, конечно же, он не мог ни слова сказать о том, кто вывел его из конюшни, куда делась беглянка и кто из слуг помог ей, потому что все засовы и крючки были заперты изнутри. «Вот, матушка, это все ваша доброта. Говорил я вам, что не доведет она до добра», — сообщил Жермон матери, войдя к ней в гостиную. «Потому что как же теперь договариваться с графом? А если не договариваться с ним, то еще страшней». «Расскажите подробнее, сын мой», — сказала она. «Что еще случилось?» «Уж случилось, так случилось», — мрачно сказал Жермон и велел звать Софи. «Пусть тоже думает, где искать дочь». Конечно же, Софи ничего дельного не предложила, только принялась ругательски ругать и Жермона, и матушку. Пришлось просить ее замолчать. «Так что же, матушка, где, по-вашему, эта дрянная девчонка?» Мать долго молчала. Жермон уже было собрался встать и уйти, но она все же заговорила. «Не мудрено, что девочка покинула дом. Вы очень испугали и обидели ее, сын мой. Эрмина ничем не заслужила такого к ней отношения. Она всегда была вам послушной и почтительной дочерью. Это Эжени можно выдать замуж за кого угодно. Она будет рада самому факту замужества и новой жизни и сможет быть счастливой хоть за графом, хоть за сыном доктора. Были бы подруги, деньги да новое платье. Ей вообще немного в жизни надо. А Эрмине можно было подобрать судьбу и получше. И я еще вчера вам об этом говорила. Зря вы не послушали». «Так вы что, знали, что девчонка сбежит?» От родной матушки Жермон такого не ожидал. «Откуда бы? Я и не подозревала, что она так сможет». «И кто только ей помогал?» «Наверное, Бабетта. Выгнать ее немедленно». Софи подскочила с дивана и выбежала вон. «Может быть, Жени что-то знает?» — спросила матушка. «Вы не говорили с ней?» «Нет», — отрезал Жермон. «Она наказана, ей запрещено покидать комнату. Откуда ей знать?» «Те, кто не покидает комнаты, обладают хорошим слухом», — усмехнулась матушка. «И не исключено, что и Жени что-то слышала и на что-нибудь обратила внимание». «И Бабетты тоже нет», — сообщила вернувшаяся Софи. «И слава богу», — кивнула матушка. «Значит, девочки вместе, где бы они ни находились, и будут помогать друг другу». «Да что там помогать? Они же непременно влипнут в какую-нибудь неприглядную историю», — в отчаянии сказал Жермон. Он слишком хорошо знал, что бывает с одинокими, беззащитными и не имеющими покровителей и средств к существованию юными девицами. «Позовите Ламбера, позовите этого столичного следователя, пусть они найдут нам Эрмину», — требовала Софи. «Анатолия и вправду можно позвать», — кивнула матушка. «Но и с Эжени поговори, лишним не будет». Жермон уже собрался послать за Ламбером и позвать Жени, но первый появился сам. «Доброе утро, господин мэр. Госпожа Амелия, госпожа Софи», — кивнул он. «Откуда это поутру вернулся ваш драгоценный конь? Его видела стража». «Сами силимся понять», — мрачно ответил Жермон и кивнул Ламберу на кресло. «Что-нибудь еще случилось за ночь?» «Восточные ворота были открыты настежь», — сообщил Ламбер. «А стражник, болван, все проспал». «Значит, восточный тракт», — кивнула матушка, будто что-то поняла. «Хотя куда можно попасть по восточному тракту? К перевалу, да, но еще и в дом господина Гийома, к проклятущей Маргарите с непроизносимой фамилией. Девчонки с ней неплохо спелись и верно рассчитывали, что у нее их не станут искать. Но он им задаст всем». «Софи, позови Жени». И впрямь вдруг вредная девчонка что-то слышала. Жени появилась мгновенно, поздоровалась, как воспитанная девица, и скромно села рядом с Софи. «Жени, ты вчера вечером разговаривала с Эрминой?» — строго спросил Жермон. «Вечером? Это когда? Когда вы сообщили, что отдаете ее замуж за графа?» Дочь дерзко глянула на него. «Ну вот, еще одна. Этой-то что не так?» «Да, после нашего с Эрминой разговора. Заходила она к тебе?» «Конечно, заходила. Сама прибежала и принялась рассказывать, какой противный тот граф, и как она не хочет за него замуж, и какие ужасные вы с маменькой, что хотите для нее этого брака». Жени улыбнулась. Ее улыбка всегда действовала на Жермона умиротворяюще. Он не умел отказывать улыбающейся дочери. дочь это отлично знала и беззастенчиво пользовалась. Но сейчас... На глазах у изумленного Жермона и всех остальных уши Эжени вдруг стали вдвое больше, чем были, а из аккуратной прически показались... рога? И нос превратился в свинячий пятачок. «И еще она говорила, что поскорее бы умерла бабушка», — продолжала вещать Эжени. «И тогда бы она стала полновластной владелицей зеленого леса. А теперь она сбежала, и это значит, что ей не нужен ни граф мужья, и никто другой, да и зеленый лес ей не нужен. Бабушка, может быть, вы отдадите его мне в приданое, и тогда граф сможет жениться на мне?» «Эжени!» — только и смогла выдохнуть матушка. «Эжени, что с тобой такое?» — взвизгнула Софи. «Твой нос, твои уши и рога! Смотрите же, у нее рога!» «Чешется», — сказала Эжени. Дотронулась до головы, с диким воплем подскочила с дивана и принялась ощупывать свою голову. «Успокойся немедленно!» — прикрикнул Жермон, но результата его слова не возымели. Вопящая Жени подбежала к зеркалу и попыталась оторвать рог, но не преуспела. Залилась слезами, хотела убежать, но ее остановил Ламбер. «Милая барышня Руа, будьте добры объяснить, что с вами происходит!» «Не знаю, не знаю я что! Утром так не было! Это сейчас! Это все Эрмина! Она маг! Она меня заколдовала! Она всегда мне завидовала!» Рога удлинились еще на пол ладони. «Замолчи!» Слов оказалось недостаточно, пришлось притопнуть. Помогло, стало тихо. «Эжени, мне кажется, что ты сказала нам неправду». Матушка глядела пристально и сурово. «Правду!» — всхлипнула Эжени. «Так все и было!» Уши увеличились. «Эжени, пока ты не перестанешь нас обманывать, твои новые части тела не перестанут расти», — отрезала матушка. «Кто-то очень хорошо тебя раскусил и наложил очень правильное заклятие. И вряд ли это Эрмина, она так не умеет». «Это госпожа Маргарита», — взвизгнула Эжени. «Она меня терпеть не может». Теперь подрос нос. «Госпожа Маргарита не маг. Ступай к себе и подумай, где и в чем ты говорила неправду, а потом придешь и расскажешь. И если я что-то понимаю в таких заклятиях, должно помочь», — сказала матушка. «Ну да, все было не так», — забормотала Эжени. «Это я сама стучала Эрмине в стенку. Это я ей говорила, что сама хочу замуж за графа, а она говорила, что не хочет. И говорила, что пусть я лучше за него пойду, потому что ему все равно, только чтоб я сама обо всем договорилась». Рога и уши уменьшились немного. «А что было потом? Она сказала, куда сбежит?» «Нет, не сказала. Это я ей сказала, что лучше бы она сбежала с возлюбленным. А она сказала, что у нее нет возлюбленного, и бежать ей не с кем, и некуда». Рога еще уменьшились, немного. «Однако же нашлось», — поджала губы Софи. «Так довели девочку», — сказала матушка. «Она про вас гадости говорит, а вы ей сочувствуете», — зло сказала Софи. «Извините, не верю», — усмехнулась матушка. «Эжени, что там кто про мою смерть говорил?» «Она не говорила, нет», — прошептала Эжени, глядя в пол. «Это я сейчас придумала». Рога еще чуток втянулись, а пятачок на носу стал чуть меньшего диаметра. «Невероятно!» — Ламбер не сводил с Жени глаз. «Ступай к себе и не показывай оттуда носа. Это в твоих интересах, если не хочешь, чтобы весь город на тебя пальцами показывал», — отрезал Жермон. «Нет, значит, у нее возлюбленного. И то ладно. Матушка, вы согласны, что Эрмине некуда деться, кроме дома господина Гийома?» «Скорее всего, так», — кивнула матушка. «Значит, сейчас поедем добывать ее оттуда». «Это может оказаться непросто. Я бы советовала поговорить сначала с Анной Фонтен. Она может подсказать дельное об этом доме и о тех, кто вздумал там скрываться». «Ну вот еще, с выжившей из ума старухой советоваться. Дел-то других нет». «Так Эрмина сбежала к племяннику госпожи Маргариты», — ахнула Эжени. «Какому еще племяннику? Нет у нее никаких племянников». «Как это нет? Есть. Живет в доме, зовут Филиппом. Молод и хорош собой», — ядовито добавила дочь. «Ты еще здесь?» — грозно спросил Жермон. «Ухожу», — сказала Эжени. И ушла, но перед тем у нее изрядно вытянулись левый рог и правое ухо. «Что делать-то, скажите?» — прорыдала Софи. «Одна дочь пропала, другая превратилась в чудовище». «Эжени нужно показать опытному магу», — сообщила матушка, который сможет понять, что с ней происходит и под действием чего она находится. И где его взять, того мага?» «Я знаю троих. Анну Фонтен, господина Валентина и приезжего господина Дюваля, что заходил сюда вчера». «Ну вот, опять Анна Фонтен, опять Валентин и опять проклятущий Дюваль». «Может быть, оно само отпадет?» — нахмурился Жермон. «Вряд ли», — покачала головой матушка. «Зови их всех немедленно», — яростно сказала Софи, «потому что никто не смеет так издеваться над моей девочкой, ее нужно тотчас же спасти». «Хорошо, Софи, хорошо, я сделаю. Сейчас, прямо сейчас, а потом...» «Наверное, нам нужно наведаться в дом господина Гийома и разобраться, кто там живет, а кто нет».